Большой секрет для маленькой компании. Под грустное мычание, под бодрое рычание, под дружеское ржание рождается на свет большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ах, было б только с кем, ах, было б только с кем, ах, было б только с кем поговорить.